о чем задумалась, Эми? Папа, а где находятся поля? Где-то в той стороне. Поля не запираются на ключ. Там, наверное, очень красиво. Очень красиво. Полно цветов, и лютики, и маргаритки, и эти, как их, одуванчики. Должно быть приятно гулять в полях. Да, папа? Бедная моя девочка, ты ничего не видела, кроме этих зловещих стен. Эх, если мы выберемся когда-нибудь отсюда, отправимся в далекое путешествие по разным странам. Поедем в Венецию, в Швейцарию. Увидим бескрайнее море и высокие горы. Поплывем на пароходе по морю. Да, папа? Конечно, поплывем. Ты увидишь, как много на свете хороших людей. Здесь тоже немало хороших людей. Среди здешних обитателей появилась женщина, модистка. Она хорошо шьет и обещала научить меня этому ремеслу. Я буду шить наряды для Фанни, для тебя и немного для заработка. Как ужасно, что мои дети должны трудиться ради куска хлеба. Не переживай так, папочка. Для меня это совсем не трудно. Послушай меня, Эми. Мы принадлежим знатному роду. Несмотря на наше плачевное положение, нам следует заботиться о поддержании иллюзии, будто вся семья живет в праздности, как это приличествует всякому нищему из благородных. Никто не должен знать, что ты учишься швейному делу. Когда-нибудь мы выйдем отсюда. Ты не должна забывать о своем достоинстве. Шли годы. Старшая сестра, ее звали Фанни, сделалась танцовщицей. Ее взяли на работу в местный театр. Она переехала жить к дяде. Его звали Фредерик. Это был бедняк, разорившийся по вине своего брата. Тихий, молчаливый человек. Когда-то, в дни благополучия, он был музыкантом-любителем. После того, как банкротство брата унесло все его сбережения, стал зарабатывать свой хлеб игрой на кларнете в оркестре маленького театрика. Это был тот самый театр, где теперь его племяннице удалось получить место фигурантки в кордебалете. Для крошки Эмми Дорит вскоре нашлось место швеи в одном богатом доме.